Но вот так сразу и сходу взять и изобрести все-все и даже больше не вышло, я пока только начал вникать чего куда и как, ну и облизывался на спецов, что мне продал Апофис. От того, чтобы их понадкусывать, меня останавливало то, что их знания в полном объеме не получу, так процентов 10, да и осмыслять все это долго, а хатаки мне нужны еще вчера, но я все же выделил время, чтобы посетить Криптон. Ну да, ту планету-базу назвал Криптоном. Так вот посетил, ну и притащил туда отряд потеряшек Джеффа и Алкеш. Хотя не сильно то и нужно было, Мехин до меня местных периодически кошмарил, чтобы не сильно плодились и свои ручонки к залежам на квадах и не тянули, ну и к его базе не подходили. Так что новую власть в моем лице, точнее маске, а если еще точнее шлеме, да-да я добрался до синтезатора, который молекулярный 3D принтер и напечатал себе доспех Гайвер. Конечно, пока это сырой прототип, который только пафосно выглядит и глазами сверкать умеет, ну и Каракеш в него встраивается на ура. Так вот, своего нового бога Рачимару да-да я взял себе это имя, ну а чё змей я или не змей? И вообще, если японцы будут возбухать по поводу имени, прилечу на хатаке и поинтересуюсь, чем они недовольны и вообще не надо ли им тут городок другой стереть с карты, но править по старой доброй гуаулдовской методике, а именно всех запугать и задоминировать, не стал, точнее решил, что помимо кнута еще и пряник использовать можно, так что два моих будущих двойника получили посохи исцеления. Ну да, я скрестил исцеляющее устройство с моток, и это было непросто, но у меня все же получилось и теперь оно лечило даже круче оригинального, все же батарейку прикрутил покруче, да и активировалось нажатием кнопки поначалу, а после я прикрутил к нему анализатор ДНК и сканер, чтобы кроме тех, кого внесли в базу, кстати, с программным обеспечением помучился знатно из гуаулдов программисты аховые, им могли только те, кого я в базу занес, пользоваться, а если кто-то левый в руки возьмет и на кнопку жать будет, получит отравленной иглой в палец, и будет 5 дней подыхать в жутких мучениях. Да-да знаю я сама доброта, что караю только вора, что польстится спиздить божественный артефакт, а не как любой другой гуаулд разбомбит к хренам собачьим все поселения, откуда родом вор. У меня же наконец подросли спецы, получили тела, и принялись за постройку хатака. Пока они строили, у меня подросли мои детишки и тоже получили тела, правда охранничкам пришлось головы отвернуть, а то слишком активно они их по ночам охраняли, да и все равно сдохли бы без новых симбиантов, а у меня лишних нет, но зато есть мысли о том, где их можно взять, причем несколько идей. Насчет же самих детишек все же я накосячил, нет, с преданностью все норм, да и направленность интересов тоже вроде в норме, но во-первых, они с какого-то ассоциируют себе с женским полом, и даже имена себе сами выбрали, кстати из этого выплыло во-вторых, в них пусть и фрагментарно, как и положено генетической памяти, просочились знания из моей жизни в другом мире, так что вышли у меня и не янь, а еще я третья тройняшка, а Рачимару в общем хрень какая-то вышла, но хрень хренью, но теперь у меня было кому вместо меня сидеть на троне на Аптисе и сверкать глазами, показывая всем шпионам, что я вместо того, чтобы заговоры строить и темные делишки проворачивать, сижу на попе ровно. И вообще тем, что захапал две планеты и получил еще один новенький хатак, более чем доволен и большего ничего не хочу. Конечно, то, что спецы куда-то делись, а я отдал свой старый хатак, предварительно, конечно, оттуда изъяв саркофаг, низшему, которого вообще схарчить по-хорошему надо, тем самым возвысив его до повелителя и отослал на одну из планет добывать для меня и соответственно Апофиса на квадах, насторожило моих соседей, да и Апофиса. Но вроде активных действий никто применять не стал, так шпионов больше стало, а потому все норм, тем более что больше я ничего подозрительно проворачивать не буду. Мне еще когда терял Джеффа, на меня кстати косо смотрели наверное все, когда я в набег отправился во главе своей армии, где повезло втихаря урвать Алкеш, на котором летал после на Криптон. Сейчас же переправил спецов на Криптон и обрадовал их тем, что надо строить, строить и еще раз строить. И ведь реально обрадовал, этим низшим мозги капитально выкрутили, они реально как наркоманы и без того, чтобы заниматься любимым делом, которое у них возведено в смысл жизни, впадают в депрессию и реально сдохнуть могут. Так что когда низшие узнали о том, что им предстоит построить инфраструктуру, хотя скорее достроить, все же население Криптона уже было взято под контроль и за эти годы увеличилось втрое, ну да народ дохнуть перестал от всякой мелочи, а меня реально боготворили, а потому и на стройках и в шахтах работали не из-под палки, а по совести, были на седьмом небе от счастья. Ведь тут строились полноценные верфи, что позволит быстрее и качественнее, а также с меньшими затратами строить хатаки, алкеши и вообще все, что моей душе угодно. Так что отправил им сидеть на троне и сверкать глазами, пьянствовать, и по чуть-чуть мой гарем щупать. Ну да, от привычки Мехина выбирать себе трех любимец на месяц-другой, я не отказался, и вообще я гуаут правильной ориентации КХМ, ладно, не то чтобы вот прям правильный, скорее М устоявшийся для меня лично, да и вообще Юрий это норм, во, так вот, пока и не изображала меня для всех заинтересованных и не очень, я погрузился на алкеш и полетел на землю матушку. Моей целью была Хатер, которая сейчас, да еще долго будет лежать в своем саркофаге в гробнице в пирамиде Майя, пока ее не откопают археологи и она после не захватит базу звездных врат под горой Шайн. Но из-за своей гордыни у нее, конечно же, ничего не выйдет в конечном итоге. Но она сможет удрать через звездные врата, и после будет портить многим жизнь. Вообще на Земле как-то дохрена голдов имеется, причем из числа системных лордов, кто-то там ныкается как сет, кто-то вот так как Хатер похоронен. И если от сета мне никакой пользы, то вот Хатер в хозяйстве пригодится. Мало того, что она королева, а мне личинки очень даже нужны, так у нее есть устройство для генетического изменения людей в Джаффа. Но главное знание. Вообще она в сериале после будет заниматься экспериментами с людьми и создаст обладателей сверхспособностей. Да и по косвенным признакам понятно, что это именно она была той, кто придумал сделать из людей Джаффа. А значит, у нее до хрена знаний по генетике и работе с геномом и ДНК. И мне все это очень интересно. Конечно же, к полету и захвату я подготовился, да и на Криптоне место для содержания этой особы подготовил, и пока готовил, почувствовал себя тем еще параноиком, ибо все было проверено и перепроверено не одну сотню раз. Да и тех, кто будет заниматься охраной, накрутил так, что один одноглазый Аврор точно бы одобрительно кивал. Земля-матушка встретила меня 1917 годом от Рождества Христова, что говорило, что до начала канона еще очень далеко, да что там тут врата еще не откопали. Конечно, был соблазн слетать еще в Антарктиду, где база древних есть, но без людей с геном древних там делать нечего, а мне так вообще опасно. Там 100% защита от гуаулдов стоит. Но вообще какой-нибудь диваз древних найти надо, а после найти людей с геном древних, спереть их у себя на Криптоне размножить, да еще и селекцию провести, чтобы вышли очень крутые носители этого гена, а главное мне верные и преданные, а после можно будет и немного поковыряться на базе в Антарктиде. Найти Хатер оказалось даже как-то слишком просто, хотя я знал, где и что искать. Так что немного полетал над Мексикой с помощью сенсоров Алкеша, настроенных на поиск на квадах, и нашел нужную пирамиду, вскрыл, загрузил саркофаг, и полетел обратно на Криптон. Саркофаг вскрывал в специально подготовленном помещении в специально подготовленном комплексе, и делал это лично с помощью Янь. Когда саркофаг открылся и Хатер начала пафосно из него подниматься, я тупо ударил ее со всей дури дубиной по башке. Ну да, такой вот варварский способ, но зато эффективный. Да и стоял я так, чтобы быть не в поле ее зрения, а вот Янь была в поле этого самого зрения, имела на себе символику Ра и всем видом выражала покорность и преданность. Так что очухавшаяся Хатер точно не ожидала удара дубиной по башке со спины. После удара оперативно выкинул ее из саркофага и в две пары рук с Янь ее раздели и проверили, а то хрен ее знает, может, какое устройство в себя засунула на всякий случай или вообще из своих извращенных пристрастий. Все же этому ископаемому не одна тысяча лет. Как ни странно, но удар дубиной, со всей моей дури, а ее немало между прочим, Хатер не убил, хотя симбионт долго латал черепушку и приводил тело в сознание. Но вот когда тело пришло в сознание и осознало себя надежно зафиксированным на столе, начало возмущаться и сверкать глазами. «Кто ты? Где Ра? Сдох твой Ра? Вообще-то еще нет, но это детали». Ведь сдохнет стопроцентно, а меня можешь звать Рачимару. Невозможно. Возможно, его люди взорвали вместе с его кораблем ядерной бомбой, усиленной наквадахом, которую он им через врата хотел отправить. Глупая смерть. Хотя ты тоже не образец интеллекта. Быть преданной своими последователями и запертой на протяжении 2000 лет в своем собственном саркофаге. Я покачал головой, выражая свое отношение к этой ситуации. Хатер же сверкала глазами, но перебивать меня не спешила. Думаю, она решила, что за эти 2000 лет многое успело измениться, в том числе и появился новый звездный лорд, который после смерти Ра, Я ведь не уточнил, когда именно его люди подорвали, может, с тех пор уже 1000 лет прошла. Нехило так поднялся и откусил неслабый кусок от власти Ра. Так что она явно понимает, что раз я с ней разговариваю, а не пытаю, пока, то она мне для чего-то нужна, хотя для чего еще может быть нужна королева. Вот-вот, так что она явно надеется отсюда выбраться и встать на мое место. У тебя же есть ХМ, скорее нет выбора, есть два варианта. Первый, ты будешь мне очень полезна и будешь жить, пока продолжаешь быть мне полезной. Второй, я тебя тупо сожру. И добрая в стиле Орочимару улыбка и сверкание глазами. Хатер вроде прониклась, так что можно продолжать. От тебя мне нужна партия личинок, в которых будут твои знания по Джаффа и работе с человеческим геномом и вообще генами, после другие партии с остальными твоими знаниями. И да, не утруждайся впихивать в них навязчивую идею тебя освободить, я их все равно сожру для ассимиляции знаний. После же будешь производить тупых рабочих для Джаффа. В общем-то и все, что от тебя требуется. Если же нет, то, как я и говорил, я тебя сожру, чтобы из твоих потрохов выжать немного твоих знаний. Я согласна. Я буду верно вам служить. Конечно, согласна. Вот только точно будет пихать в каждую личинку личность с навязчивой идеей имя убить или ее освободить или еще чего. Да и знания будет дозировать скорее всего. Меня она, видимо, приняла за еще одну королеву, у которой армия настолько разрослась, что меня уже на всех не хватает, или же я думаю о расширении. В общем, явно тварь надеется выбраться временно, показывая покорность и преданность. Вот только у меня уже имеется кустарное устройство для лоботомии гуаулдов, на созревших низших тестировал, как и дополнительные механические имплантаты для стимуляции тела гуаулда. Так что когда получу нужный мне объем знаний, то препарирую ее, оставив в роли инкубатора. Конечно, в таком случае личинки будет получиться со случайным набором знаний, а может вообще тупые, в общем, предсказать будет невозможно, так что лучше будет их менять задолго до того, как подойдет срок созревания и Гуаулд сможет выбраться из Джаффа. Хаэма может замутить кольца ошейники на личинок, вот только без Наквадаха, чтобы они им управлять не могла, думаю, там заряда петарды хватит. Ну и спуском будет отдаление от своего Джаффа на метр. Надо это обдумать и протестировать. Ископаемая, что неудивительно, попыталась от меня пару раз сбежать, и один раз почти удачно. Если бы на планете были врата или транспорт, то точно бы смогла смыться, а так выловили, устроили сеанс тесного общения с жезлом боли, а также провели воззвание к мудрости японских маньяков-извращенцев, которые знали толк в том, как не дать тянке возможность сделать ноги. А всего-то и надо, что эти самые ноги, да и руку отрезать, а раны залечить. Вот надо было сразу так сделать. Тем более эти части тела Хатер для выполнения ее функций были совершенно не нужны. Сама же Хатер после того, как ей убрали все, что ей мешало не мучиться мыслями о побеге, прониклась и осознала, что я ее действительно могу прикончить. Вот только от того, чтобы запихать в первую партию личинок реально маниакальное желание себя освободить, ее это осознание не остановило. Причем ее искусству программирования памяти и личности я восхитился. Она реально запихала это желание в логические цепочки и знания по генетике и работе с ДНК и его преобразованию и перестройке в уже взрослом сформировавшемся организме. У меня после 20 съеденных симбиантов и ассимиляции их генетической памяти даже мысли о том, что надо бы Хатер освободить, начали проскальзывать. Благо моя натура вступила с этими желаниями в конфликт, и я смог осознать их чужеродность и побороть, но Хатер это от очередного сеанса общения с жезлом боли не избавило. Вообще она явно думала, что жрать я личинок буду для того, чтобы получить генетическую память и передать ту своим потомкам, которых и буду использовать для получения ее знаний в практическом виде. Вот только ассимиляция знаний сородичей через каннибализм, видимо, мой попаданческий рояль, маловат, конечно, но хоть что-то. Хотя может это и другие гуаулды могут просто не делают, ибо нудно, трудно и затратное это как по ресурсам, так и по годам жизни дело. Но я расставлял приоритеты по-другому и вместо того, чтобы, да лучше сам выучу, потратив 300 лет, угроблил 300 лет своей продолжительности жизни, чтобы получить знания и навыки здесь и сейчас. Может, зная другие, что доминировать нашей расе осталось меньше столетия, то тоже бы не так относились к своей жизни. Хотя я бы, наверное, тоже, не зная канона и того, что у меня не 1000 лет жизни впереди, тоже бы не спешил бы с получением знания и сокращением своей продолжительности жизни. Но я знал, а потому спешил. Следующие 30 лет вышли крайне плодотворными на Криптоне, на родную планету Мехина и его вассала, куда отогнал свой старый хатак, практически забил. Нет, тайно кое-чего складировал и вывозил, да из двух ранее имеющихся планет тоже вывозил добытый там на квадах, которого много не бывает. Как я осознал, его бывает только мало и уже закончился. Но вот развития планет вообще не было, да и сам я там почти не бывал. Там и не янь меняясь изображали меня, точнее Мехина. Да, я уже более плотно слился с взятым себе именем Рачимару, и даже получил некоторую известность в кругах сородичей. Ну да, когда у тебя три хатака, причем в полной комплектации, а отряды твоих джаффа засветились при паре успешных акций по уничтожению мелких планетарных владык, которые потеряли покровительство более крупных фигур, то неудивительно, что обо мне узнали и начали говорить. Правда, считают меня тем еще уникумом и параноиком, которому неизвестно сколько на самом деле лет. Ну да, где моя планета-столица непонятно, врат на ней точно нет, временные базы долго не используются, видели меня только в доспехе, опять же весьма специфическом. Наличие же трех хатаков подтвердили вообще только недавно при операции по уничтожению одного гада ползучего, что меня случайно нашел, точнее Криптон, пришлось лететь и равнять его с землей, ну и пограбить чутко, чтобы затраты на уничтожение окупить. Помимо трех уже построенных хатаков, 20 лет на первые дополнительную инфраструктуру, и кое-какие идеи, и еще 10 на два других, были заложены еще 5. Вообще вопрос экономии ресурсов для их постройки решился благодаря Янь, Инь у меня была больше теоретиком и по программированию, а вот Янь практик, и больше черпала идеи из памяти моей прошлой жизни. Так она додумалась возвести гидроэлектростанцию на очень мощной реке, что текла через весь материк на Криптоне. Конечно, возведение такой махины вышло дорого, мы бы за это время как раз три хатака и построили бы, но это было с заделом на будущее. Синтезаторы были переделаны, вот тут Инь постаралась, и теперь питались от ГЭС, то есть затраты на квадаха на один хатак уменьшились до минимума. Конечно, можно было еще удешевить и клепать хатаки из всякого говна, но натура Гуаулда ни мне, ни команде моих спецов, ни детишкам не позволила делать корабли, которые требовали постоянного техобслуживания и ресурс работы в сотню-полторы лет. Хотя сделали пару таких лоханок КХМ, название кстати прижилось, теперь у нас есть корабли класса Лоханг, кривые косые типа пирамиды, изготовленные из дрянных материалов, которые реально лет через 100 начнут разваливаться, если не проводить им замену чуть ли не половины всего. Использовать их собирался для торговли или обмена с какими-нибудь средней развитости расами. Вон с теми же арбанцами за наниты и на квадах генераторы можно будет перетереть, когда они их изобретут и отладят. И меня больше наниты интересуют, чем генераторы. У нас они даже лучше будут, хотя может и нет, смотреть надо. По сериалу не очень понятно, какой у них был КПД. Вообще Криптон за эти 30 лет сильно изменился. Во-первых, храмов имени Великого меня настроили дофига, и в этих храмах полно жрецов с посохами жизни, чей дизайн чуть-чуть изменили, да и функционал доработали. Ну и жрицы продвигали в массы идеи гигиены и прочие прелести цивилизации, а также в обязательном порядке предписывалось рожать в храмах. Благодаря этому численность населения и джаффа росла как на дрожжах. И да, у меня тут свои джаффа, причем много. Устройство хатар было изучено и скопировано, сама она давала потомство, которое пока было мало и окольцовано. Идею с ошейником на симбиантах развил и активно использовал, и очень даже не зря, случай, когда симбиант, будучи еще незрелым, пытался удрать, чтобы даже тупо в водоеме отсидеться, случались регулярно. Ну и такое умники оставались без башки, стоило только отползти от своего джаффа. Взрослых особей я тоже использовал. Для начала взял идею из сериала и пускал часть из них на сыворотку долголетия и на опыты. Как по мне, гуаулды слишком закостенели и уверились в собственном совершенстве, а ведь с их навыками и технологиями по манипуляции ДНК можно было себя прокачать. Хотя да, прокачиваться будут потомки, а более прокачанный потомок для гуаулда — это билет в могилу, ведь потомок точно решит занять место родителя. Но я рассчитывал на технологии переноса сознания с Эльтаира. Пусть там из людей в андроидов шел перенос, но думаю, разобраться, как там чего работает и переделать, будет несложно. Да и вообще думаю, перенос с органического носителя на такой же органический будет проще, чем на механический. Также есть надежда на коммуникационные камни древних, хотя там нужен ген древних для использования, так что на них надежды даже меньше, чем на то, что удастся заполучить технологию переноса сознания Асгарда, а очень жаль. Эти серые человечки тысячи лет оттачивали технологию по переносу своего сознания в клонированные тела, и мне бы их технология очень пригодилась. С ней можно было бы перенести свое сознание в тело другого Гуаулда, молодого, который не истратил своей продолжительности жизни. Для меня это решение проблем, ведь в саркофаг лезть не хочется. Глава 05. 59-й год не самый символичный год, чтобы объявить о себе как о системном лорде Гуаулдов. Но деваться было некуда, пришлось объявить, иначе меня мои же подданные и детишки с внуками не поняли. Вообще светиться я начал уже давно, все же на квадах много не бывает, вот и приходилось засылать отряды Джафа, которых пришлось одевать в фирменный доспех. Вот надо было не вывозить часть Джафа Саписа, а своих воспитывать, но мне было не до этого, вот и привез. Часть местных жителей в Джафа переделал, в основном молодняк, ну и поручил привезенным Саписа Джафа их воспитывать, а они навоспитывали. Нет, против культа имени великого себя я ничего против не имею, все же во мне много чего от Гуаулда, и когда тебе поклоняются, между прочим, за дело, и реально уважают, очень приятно. Так что тут я ничего против не имел, и даже символ свой пришлось родить, а то как так, лорд, и без собственного знака. Я и сам над этим думал, ну и придумал. Взял себе символ из сериала «Зачарованные». Хотя, думаю, этот символ автор этого сериала откуда-то еще сперли, и у него своя история и сакральный смысл, но мне он тупо нравился. Я себе в той жизни даже тату в виде этого знака на плечо набил по пьяни, но в общем-то не жалел после, ведь стильно смотрелось. Так еще местные в нем глубокий сакральный смысл узрели. Ну да, я и не я, типа три отдельные части единого целого, а детишки эту идею подхватили и развили. Так что этот символ стал моим, и Джафа его себе на лоб наносили с гордостью. Доспехи, понятное дело, были стилизованы под гривер. И если у Джафа контрольное устройство в центре лба было просто сенсором и местом, где из сенсорных линий светился мой знак, то у меня помимо стильности в это место был вмонтирован каракеш. Вообще гениальная идея. Во-первых, скорость реакции на угрозу, ведь сначала в сторону опасности поворачиваешь голову, а уже после вскидываешь руку. Тут же помимо своего зрения есть сенсоры шлема, что обеспечивают 360 градусов обзора. Хьюга выкусите? Конечно, за осмотр всего прочего и реакцию на атаку со спины отвечают программы. Инь оказалась очень талантливой в этом деле. Да и я сам мог смотреть так и обрабатывать информацию, все же мозг Гуаулда, а точнее сам Гуаулд и мозг человека в полном его подчинении не на такое способны. Но автоматика тоже была и работала на ура, да и мысленное управление у каракеша, так что проблем не было. Во-вторых, даже пытки с таким девайсом смотрелись пофаснее на 300%, ведь одно дело, когда тебе надо руку заносить, а то стоишь смотришь на жертву и из третьего глаза бьет луч. Кстати, мощность моего каракеша, который прокачали не по-детски при совмещении со шлемом доспеха, увеличили на порядки благодаря тому, что подвели к нему питание от источника энергии из посоха моток. Кристалл уже в основании рога над третьим глазом или контрольным устройством, которое у меня было каракешем, и сам рог собственно были зад-никтелем, который также управлялся посредством нейронной связи и автоматики шлема. То есть я мог зыркнуть и вырубить любого, а в каждую руку доспеха встроил по три зад-никтеля, которые пафосно выдвигались и все три одновременно выдавали залп в одну точку. Конечно же, прицеливание было завязано на системы шлема, но и без них стрелять было можно. Также был дополнительный модуль личного щита на поясе и маскировочное устройство, за что спасибо Хаттер, и у каждого свой источник энергии, так что работать будет дольше и лучше. Ну и чтобы свободное место не пропадало, в доспех встроена автоматическая аптечка, которая вводила сыворотку жизни, которую мы из повзрослевших личинок Гуаулда вгнали. Сначала думал ее в массы пустить, но после проверил на носителях Гуаулдов и Джафа и выяснил, что она может помочь симбианту вытащить носителя там, где в обычной ситуации будет каюк, да и как стимулятор можно использовать. Ну и конечно, выдвигающиеся клинки. Понятно дело, что они не так полезны, но смотрится то пафосно, да и в них есть система отстрела, прицельного, так что смертельно удивить стоящего за персональным щитом Гуаулда можно. Вот у Джафа был бюджетный вариант Гайвера, контрольное устройство было только дополнительным сенсором и пафосным местом для светящегося символа. Кстати, цвет можно было менять, и если у меня светился темно-синим, а у первого воина золотым, то у рядовых белым, у элитных гвардейцев красным. Смотрелось пафосно и круто. Зад-никтель был встроен только один, личного щита и прочих наворотов не было, хотя первому воину и элитной гвардии готовили более крутые доспехи. Ну и аптечка там была, пусть и более скромная, но главное, там стояла система самоуничтожения, и когда Джеффа покидали Криптон, в программе доспеха активировался режим антизахвата, и снять их после можно было только получив сигнал со специального устройства. Нет, Джеффа эта система самоуничтожения не убивала, но вот всю начинку доспеха, а главное, аптечку выжигала начисто. Если просто разработки и мне было жалко отдавать другим, то вот за сыворотку жизни за мной бы точно охоту объявили бы все гуалды. Ведь одно дело жрать своих в ритуальных или еще каких целях, да и просто убивать, чтобы не плодить себе конкурентов, а вот использовать, как сырье для лекарства, которое используют рабы, это уже даже не плевок в лицо всем звездным лордам, это даже не знаю с чем сравнить. Но вот то, что убивать будут из принципа и всем скопом и не считаясь с потерями, это точно. Так что о сыворотке Джеффа вообще не знали, и считали, что это какая-то химия, а само производство было автоматизировано по максимуму, а люди, что там работали, из цента не выйдут, даже вперед ногами, только дезинтеграция. Так вот, операции по исследованию других планет на предмет разжиться халявным наквадахом проводились не раз и не два. Конечно, отправляли Джеффа на разведку не с Криптона, а с нейтральных планет, куда их доставляли на Алкеши. Понятное дело, не всегда выходило так, что операции проходило как по маслу, нередко случалось так, что отряды частично или даже полностью гибли, и это при том, что по большей части миров у меня была информация. Вообще я выгреб информацию по адресам врат из компа Хатака Мехина, из генетической памяти, да и Хатер потряс на адреса врат. Благодаря Хатер, кстати, разжился много чем полезным. Правда, сама она теперь плавает в колбе с питательным раствором и трубками с проведенной лоботомией как носителя, так и самого Гуаулда, так что этот овощ, периодически посещая саркофаг, только и делает, что производит новых личинок, и не одна она, кстати. Я еще раз заглянул на землю и смог найти Капапс Изис. Саму Изис извлек, другого Гуаулда из подросших личинок запихал, Канап повредил. Так что у меня теперь было в достатке королев. Адреса я еще и из своей памяти доставал. Спасибо, что в сериале момент набора адреса любили показывать, да и терминал компьютера, на котором список адресов шел, тоже, ну и стену в храме Рана Абидоси тоже показали, а я это из памяти вытащил. Так что и на родную планету гуаулдов сходил, и парой королев и рядовыми гуаулдами разжился, но их больше на опыт и по совершенствованию своего вида пускаю, все же они чистая линия. Так вот, информация у меня есть, и в места, где вообще пиздец, или столичная планета какого-то лорда гуаулда, понятное дело, никого не отправляю, но даже так потери есть и даже пленные случаются. И пусть вера в меня у моих джеффа сильна, но гуаулды языки развязывать умеют, а некоторые имеют устройства, что могут память сканировать и даже в виде голограмм показывать. Так что обо мне уже давно знают, но я для них призрак. Хотя поведение проиграл, убежал, спрятался, накопил силы, вернулся, забрал свое или огреб по полной, для гуаулдов, можно сказать, родное. Вот только меня припомнить не могут, а значит, я новичок, а те сначала пытаются кому-то служить, подсидеть начальство, огребают, и если выживают, то уже идет стандартная схема. Про то, что я просто имя сменил, речи не идет, ни один гуаулд в гордыне своей от своего имени не откажется. Так что я новичок, но действую нестандартно, пропустив пару стадий, сразу затаился и коплю силы. И вот если в стандартной схеме они могут предполагать, к кому такой новичок придет и соответственно какими силами будет обладать, то вот со мной непонятно, и это им не нравится. Но не до такой степени, чтобы на меня охоту объявлял кто-то из звездных лордов. Тем более у меня почти ни с кем серьезно интересы не пересекались, так мелкие стычки были и все. Выйти же из тени и заявить о себе мне пришлось из-за того, что Апофис походу утратил интерес к Мехину. Ну что сказать, запасы на квадах и на Апис реально истощились, а может еще чего, лично то не спросишь. И ко мне в гости заглянул Балор со своим флотом. И пусть флот у него не самый крутой, но янь, что была вместо меня на Аписе, хватило и этого. Возвышенный мной до планетарного лорда рабочий гуаулд, которому я еще свой старый хатак отдал, проявил интеллект и оперативно переобулся. Так что у меня не оставалось выбора, как выходить из тени и вломить по зубам одному из системных владык, желательно так, чтобы с летальным исходом для этого самого владыки. И вот честно, я не рад был, что у меня все так хорошо было с флотом и армией, да и с разведкой и ресурсами слишком хорошо. Ну да, опыты по работе с ДНК ведутся, а на землю я не только замаринованными гуаулдами мотался, образцы флоры и фауны оттуда тоже натаскал и прокачал, ну и отдал крестьянам на Криптоне. Так вот, флот, он у меня насчитывает 18 хатаков, за что спасибо я не созданным ее горнопроходческим комплексом и переделанному синтезатору, а также лояльному населению, которое готово было пахать в 3 смены без надзирателей и угрозы тотального уничтожения. Да и благодаря опять я не орудия моих хатаков на 120% мощнее. Все дело в том, что я помнил про глаз Ра и другие кристалла, что усиливали орудия кораблей, и это передало Синьянь. Правда, им еще и звездные войны передались, и эти энтузиастки извели полтонны на квадах, а и хрен знает сколько других ресурсов, и один комплекс подорвали, и все для того, чтобы сделать светошашку. Но побочные продукты их исследований были очень кстати. Хотя отражающие выстрелы силовое поле, оно еще и плазму в себе удерживало, чтобы светошашка работала, было признано нерентабельным. За час работы эта хреновина сжирала энергоячейку, что ставилась в посох моток. А эти посохи могут без замены элемента питания очень много выстрелов сделать. Но вот кристаллы, что они вырастили для этого, нашли свое место в орудиях моих хатаков. Конечно, эти кристаллы были дешевой подделкой под глаз Ра, одного на пару десятков выстрелов хватало, а после кристаллу приходил пиздец. Да и выращивать эти кристаллы было дорогое удовольствие, мало того, что энергию кушали как не в себя, пришлось еще одну ГЭС чисто под них возводить, так еще и редких материалов требовали, да и условия для выращивания тоже, да в процессе рвануть могли. Да и ресурсы благодаря тому, что я много интересных адресов знал, тоже добывать начали. К тому же Пирусу, который себя за Гуаулда выдавал, смотались, причем на корабле, в котором были врата, чтобы заблокировать их планетарные. Я вообще бесхозные врата тырил, а ТЗВ-1 потом их тоже тырили и на свои сомнительные эксперименты пускали. Мне нужнее будут. Правда, пока не знаю на кой, но я придумаю. Так вот, наведались, саркофаг отжали, запасы на квадаха тоже, и устроили там разработку месторождения. С армией тоже неплохо получилось. У меня своих джаффа было дофига, а тут во время одной из операций на наш отряд бабы джаффа напали, но не рассчитали, броня у этих была экспериментальная, на нее поле отражающие выстрелы поставили, опять же была признана нерентабельной, вот их и скрутили. Вот после допроса, без пристрастия кстати, мне то вообще фиолетово кто в армии служит, так что в отряде оказалась пара женщин джаффа, они их и разговорили. Выяснили, что Малок гад ползучий лет 10 назад решил всех девочек джаффа убивать, а они часть сопротивления или отряда спасения, возглавляемого высшей жрицей. В общем, девчонок они тырят, вывозят на другую планету и там пытаются не дать им откинуть копыта. Для этого устраивают нападения на других джаффа, чтобы отжать у них личинок гуаулдов. Мои бойцы им рассказали, что у нам этих личинок ну просто завались, и если они пойдут к такому хорошему и доброму мне, то все у них будет зашибись. Вот с того дня и что помимо того, что переправляет ко мне на Криптон девчонок джаффа, и тех, кто не горел желанием своих дочерей в жертву приносить, попадались и такие, точнее она начала таких искать и вербовать, так еще и шпионила для меня. Проблема же была в том, что и Ниянь реально считали моими дочерями или даже мной, тут у меня мозг клинил от той религиозной чуши, что местные придумали. Да и внучки каждая дача породила 3 таких же с приветом и кусками моей памяти гуаулдов, которые тоже включились в процесс усиления Криптона и пары других освоенных планет. И вот все они на меня насели с требованием мстить, ну и заодно показать, что мы мега крутые. Для меня же Янь, Дэнь, ресурс, материал, как и их дочки Хаэма гуаулдился в край, но я ведь гуаулд, так что норм, и я планировал тихо сидеть до начала канона, а то и дольше, но теперь надо вылезать на свет. Балор нападения не ожидал, точнее не ожидал нападения оттуда, откуда прилетело. У него часть флота была на границах с другими системными лордами, да и шпионы точно были, так что на защите центральной планеты у него был 10 хатаков и система спутников. У меня 18 хатаков, но которая не позволила построить еще парочку. Сумрачный гений дочек Янь, Халкеш. По факту это ответ на мое внутреннее нытье о универсальности кораблей и гуаулдов. Этот кораблик по факту штурмовик, переделанный Алкеш, у которого одно главное орудие, которое спарка из 4 плазменных орудий хатака, конечно же с усилением кристаллами. То есть залп этого монстрика равен попаданию 10 плазменных орудий стандартного хатака. Конечно, скорострельность у него такая, что древние земные пушки будут нос задирать, Да и кристаллу после каждого выстрела менять надо. Но у них есть система маскировки, так что после выстрела могут скрыться. И да, их у меня их 4, на моей гордости флагмане корабле класса Хепс. Да-да, та самая золотая пирамида, на которой Ра рассекал. У меня на нем 4 этих монстрика, 4 алкеша и 40 глайдеров смерти. Да и сам Хепс имеет 80 плазменных орудий против 60 у стандартного Хатака. И они, конечно, усилены кристаллами. А ведь у него есть еще главное орудие в вершине пирамиды. Одноразовое, конечно, ну в том смысле, что тоже кристаллы после выстрела в утиль отправляются. Зато по мощности сравнимо с полным залпом всех остальных орудий. Не сказать, чтобы ультимативная пушка вышла, но аргумент очень увесистый. Я, кстати, свой флагман назвал Лина. Ну да, в честь Лины Инверс. Так что прилета флота в 19 кораблей Балор вот вообще не ожидал. И вот дальше у меня, к сожалению, все пошло не как у нормального попаданца. Ведь как у попаданцев бывает, прилетел, увидел, без потерь, ну там чуть подпаленные корпуса второстепенных кораблей и просаженные щиты, в потери не пишутся, но для эпичности схватки очень даже считаются. Далее кавалерийским наскоком идет атака на планету. Опять же, атака проходит без потерь, всех главнюков схватили, пленных принцесс освободили, а солдаты врага после победы в честной дуэли с самым главнистым главнюком сложили оружие и присягнули на верность. Кстати, такое читала коллеги по гуаулдовской попаданческой доли, ну и забыл, или точнее забил на сей шедевр после получения генетической памяти и сличения даже фактов из сериала с тем, что там описывалось. Самое, что меня вымораживало, это его метода с Джаффа и противниками гуаулдами, которая из себя представляла: король умер, да здравствует король. Стоило тому главному герою прокрасться во дворец, убить гуаулда и показать его тушку Джаффа, как те падали на колени и признавали его своим богом. Причем с последним вообще финиш, так как он всем начал заливать, что он не бог. В реальности дела обстоят немного по-другому. Гуаулды не просто так веру в себя как в богов поддерживают, и Джаффа, что был на службе и носил на себе знак своего бога, вряд ли станет служить убийцей своего бога. Такие скорее всего свалит в миры под контролем того, кто считается врагом убийцы их покойного бога. Да и победитель скорее всего таких к себе не приблизит. Но это касается именно Джаффа, что носит знак бога, вот так сказать гражданские, те как раз стратегический ресурс, им становится трофеем победителя положено. Но такого как в том произведении, что ГГ начал потихоньку захватывать сначала мелких лордов и за счет того, что тихо их валил, увеличивал свою армию до такого, что после стал самой жирной змеей в нашей галактике, у меня, да и у кого угодно не будет. Все же у Джаффа есть своя философия и понятие, вот присягнуть на верность тому, кто честно победил, это одно, тут честь не страдает, а вот присягнуть тому, кто в крысу зарезал спящего или ядом воспользовался, это уже позор, и клеймо шалва на себя и весь свой род. Да и вообще таких переобувшихся никто к себе приближать не будет, ибо они раз переобулись, могут и еще раз такое же сделать. Так что Кэшти, что Молоха кинула, у меня особого доверия не вызывает, и вообще она продолжает у него на столичной планете в храме сидеть, а ко мне переправляют девочек, которые знаком бога не отмечены. Да и ее сообщниц я на службу к себе не принимаю, снабжать провизией и прочим, снабжаю, и всячески их праведную борьбу поддерживая материально, но вот в ряды своих Джаффа не принимаю. Ну и конечно же веру в гуаулдов как в богов не подрываю. Делай я так, и за мной бы после первых же пойманных и допрошенных Джаффа, которые плевали бы поначалу в морду гуаулдам и говорили, что они не боги, так шеф сказал, меня бы всем скопом искали и давили бы с особым рвением. А так мои пойманные Джаффа до последнего молчали, но после говорили имя своего бога, что делало меня своим гадом ползучим, членом их клуба, и тем, кто играет по правилам, а не тем, кто своими выкрутасами всех под угрозу всеобщего восстания рабов ставит. Таким гуаулды жить спокойно не дадут, а мне как такра, которые, кстати, на эту тему не треплются, по норам отсиживаться вот вообще не улыбается, мне свежий воздух нравится, особенно в дворцовом парке. Так что несмотря на то, что кораблей у меня было больше, их пушки были мощнее, и у меня было секретное оружие, я понес потери. 4 хатак были уничтожены, включая команду, а это не только Джаффа, но и гуаулды, ага, мои типа внучки приплота Тыньянь, да и правнучки, ибо каждая внуча взяла пример с родителя и породила также 3, и я в принципе не против сокращения их численности. Все же если так продолжится, их слишком много будет, но не с кораблями же, еще 7 выведены из строя и требуют серьезного ремонта, остальные слегка потрепаны, но в строю, как и мой флагман, ну и конечно авиакрыла ни на одном из кораблей в полном составе не осталось. Наземная операция, в которой почти все глайдеры смерти были потеряны, все же поддержку пехоты обеспечивать надо, да и высадка десанта алкешами тоже происходила, через врата перебрасывать их самоубийство. Ведь на своих планетах-столицах Гуаулды звездные врата охраняют конкретно, впрочем, как и на богатых ресурсных, где конкретные такие запасы на квадах и есть, и добыча ведется более объемная, чем толпа местных дикарей с кирками и ломами. Так что там гарнизон Джаффа и стационарные пушки установлены, да и укрепления тоже построены, и все это добро направлено на врата. Нет, штурмовать можно, но такой умный захватчик кровью умоется. Так что сначала был десант алкешами, вот когда они захватили врата, через них начали перебрасывать дополнительные силы. И тут у меня потери измерялись тысячами джаффа. Хотя стоит отметить, что попаданческая удача мне не изменила, хотя явно пыталась, но не шмогла. Повезло мне в том, что Инь решила разобраться в технологии врат и наборного устройства более тщательно, чем это уже сделали гуаулды, а также в том, что Балор оказался таким же параноиком и перестраховщиком, как и Мехин, да и думаю, другие звездные лорды этим грешат. Впрочем, я от них недалеко ушел. Так вот, на его столичной планете имелись вторые врата, и когда он понял, что бой на орбите проигран, улететь на своем корабле вряд ли получится, вот и решил через них свалить. Конечно, обычно врата блокируют, но гуаулды гады скользкие, а потому в наборных устройствах ковырялись и могли их настроить так, чтобы если есть входящий туннель на планету, то с нее через другие врат можно было открыть исходящий, понятное дело, на другой адрес. Чтобы такое блокировать на одном из кораблей, что подходит к планете, есть звездные врата, которые открывают куда-то. Но помним по максимальное время работы и автоматическое отключение гипертоннеля по его окончанию. Повторный же набор адреса – это время. А если ты крутой лорд, то уж поковыряться в наборном устройстве своего пути отступления просто обязан, как и замутить дополнительное устройство скоростного набора координат. Инь мне такое, кстати, сделала. Представляет собой кристалл, что вставляется в наборное устройство, после чего набор других адресов невозможен. Нажатие на любой символ или центральную кнопку приводит к мгновенному набору заложенного заранее адреса и активации врат. Так что при блокировке беглецу надо только продержаться до того, как закончится максимальный срок открытия гипертуннеля, и постоянно жать на кнопку, чтобы успеть открыть исходящий гипертуннель первым. Вот только Инь кое-что еще изобрела, а именно сканер, который, так сказать, считывал серийник у врат. Да-да, оказалось, что каждые врата свой серийный номер имеют. Так вот, сканер его считывал, а другое устройство при наличии на планете двух врат могло дать возможность выбрать приоритетные для открытия. Обычно приоритетными являются врата с рабочим наборным устройством, но если из него вытащить управляющий кристалл, то те, в каких заряда больше, ну и буфер памяти у них есть, из-за которого, кстати, не получится так, что ушли с планеты через одни врата, а вернулись на нее через другие. Вот устройство Инь позволяло в этом буфере покопаться и кое-чего поменять. Так что Балор очень удивился, когда в его бункере для отступления открылись якобы нерабочие врата, и оттуда выперлась команда захвата. Правда, просто при захвате не получилось. Во-первых, сам Балор не горел желанием сдаваться в плен, это его королева отошла в сторонку и ждала, кто победит. Ну да, королевы, так сказать, новых поколений, инфантильные и больше приложения к лорду. Думаю, их такими первые королевы сделали, а может, еще что повлияло. Это первые королевы стали звездными лордами, а вот следующим поколениям так подняться не дали. Вообще, появление королевы среди личинок — дело случая, и для этого вроде как очень много должно сойтись. Так что, имея одну королеву, не получится наклепать десяток новых, даже если она сама будет не против, в чем сильно сомневаюсь. Конкурентов никто не любит, а королевы вообще хорошо устроились, лорды с них пылинки сдувают, ибо они залог их могущества и верности вассалов. И да, вассалов, а не только джаффа, у мелких лордов своей королевы нет, а личинки для джаффа нужны, вот они их и покупают в обмен на службу или же за наквадах. Во-вторых, оставленные Балором для охраны входа джаффа услышали, что в бункере, откуда господин должен был свалить, идет бой. Да и Балор благим матом орал так, что его не то что у входа слышно было, а на орбите можно было услышать, и подтянулись на помощь. И пусть Балора взяли, то что у него было много дырок в теле — не беда, саркофаг есть, да и устройство для принудительного извлечения симбианта тоже имеется в наличии, Его Джаффа сдаваться не собирались и пытались отбить труп господина до последнего воина. Вот реально до последнего. Только королева сдалась без проблем, предварительно подтвердив свой статус. По итогам же у меня в плюсе идет 3 подбитых хатака, которые можно восстановить в течение пары-тройки месяцев, относительно целый материнский корабль Балора, а также почти достроенные 2 хатака, которые в течение месяца можно будет ввести в эксплуатацию. Видимо, из-за того, что построил новые корабли и решил пару планет отхватить. Ну и конечно запасы на квадаха, все же столичный мир владений Балора. Хотя по его владениям прилично кораблей и баз разбросано, и скорее всего эти могут ко мне нагрянуть, если я показательно не прикончу Балора с концами. Пока этого не сделать, верные ему Джаффа будут нападать на меня с целью отбить труп и воскресить, ну или освободить его. А вот если показательно грохну и весть об этом распространю, то тогда они потеряют единство и повод идти в самоубийственную атаку, и скорее всего попрутся к союзникам, ну или эти корабли и Джаффа растащат союзники и вассалы, точнее последние поведут их на службу кому-то, с кем Балор не слишком кроваво воевал, а под это подойдут все, кто его не убивал. Хотя в приоритете, конечно же, будут мои враги. Еще плюсом идет королева Балора. Пусть у меня этих королев как-то даже слишком много, но про то, что у меня они в колбах препарированные плавают, никому левому знать не стоит. Так что наличие официальной королевы мне в плюс. Правда, эта королева немного струхнула, когда я из Балора ход в Гуаул делал. Ну да, я показательно на устройство связи, откуда шла трансляция на все миры Балора из носителя, предварительно воскресив его и дав просверкать глазками и поорать о том, что мне пиздец будет, извлек Гуаулда. Тело носителя тут же дезинтегрировал, после положил охреневшего и парализованного Гуаулда между булок для хот-дога, вместо сосиски, полил кетчупом, майонезом и горчицей и начал медленно жрать с хвоста. Понятное дело, делал я это не столько для того, чтобы унизительно убить Балора, ведь жрут в основном звездные лорды всяких новичков, так что намек был очень толстым для многих, кто понимал, а также намекнуть другим звездным лордам о том, что к ним в клуб хочу, сколько для того, чтобы получить знания Балора. Конечно, то, что придется засветить свою рожу, раздражало, но как-то все слишком быстро завертелось, и на смену носителя у меня времени не было, да и мои бля подданные очень привыкли к моей роже и наличию у меня сисек. А вот я так и не привык и планировал перед тем, как выйти из тени, сменить носителя, но вышло так, как вышло. Того, что во мне заподозрит выжившего Мехина, не опасался. Во-первых, Балор Янь, что его отыгрывала Мехина, прикончил, причем показательно. Во-вторых, я назвался другим именем, мои Джаффа носит другой знак, а значит, у меня просто очень похож носитель. Да, именно так, просто имя для Гуаулда это очень много, это репутация, которая выстраивается сотни, а то и тысячи лет, и отказываться от этого ни один даже ушибленный на все свое змеиное тело Гуаулд не будет. Скорее решат, что я купил или позаимствовал у Мехина носителя, ну или просто так совпало. Думаю, при надобности раскопают, что когда-то у Мехина было 3 наложницы-близняшки, и тело одной из них стало его носителем при весьма забавных обстоятельствах. Но самое приятное и что точно можно записать в рояле, это то, что из памяти Балора я вытянул информацию о его тайничке, где пылился один из глаз Ра. Вообще 6 этих кристаллов, что круто усиливают орудия кораблей, были ура, но результат выстрела вышел такой, что ура очко заиграло, и он решил кристаллы раздать своим союзникам. Хотя он просто понял, что обладателя такой ультимативной вундервафли будут валить всей толпой, ибо такие обладатели никому не нравятся, да и думаю, Ра был не дурак и понимал, что толпой даже зайцы льва запинать могут, чего уж о шакалах говорить. Так что он усилил своих союзников, ну и себя обезопасил, ну и следил, чтобы больше одного глаза в одни руки не попадало. Да и остальные следили, и если кто подумает начать их собирать, точно бы такого деятеля задавили совместными силами. Удача же моя в том, что орудия на моих кораблях, а главное главный калибр флагмана приспособлен под работу с кристаллами. Мне даже ничего срочно переделывать не надо, просто заменить мои китайские поделки на оригинальный кристалл и шмалять по вражинам, что точно полезут пробовать меня на зуб, сколько душе угодно. И ведь реально пришлось пострелять из главного калибра усиленного глазом Ра. Буквально только глаз нашел, в тайнике еще много чего интересного и вкусного было, и отдал команду его в главное орудие Лины вкрутить, как появился флот Морриган. Правда, словив на щиты своего флагмана залп главного орудия моего флагмана, Морриган тут же вышла на связь и начала заверять, что прилетела с миром. «Ага, я вот прям так сразу и подумал, глядя на выстроившийся боевым порядком ее флот. И вообще прилетела, чтобы поздравить меня с становлением новым системным лордом, и пригласить на сходняк местной братвы, то есть клуба уважаемых джентльменов и леди, чтобы перетереть за жизнь. Понятное дело, признавала она меня новым системным лором ни разу не потому, что я силой захватил центральную планету Балора, а его самого сожрал, хотя и этому-то же свою лепту внесло. Ведь слиняй Балор, ситуация была бы другой, он бы тупо корабли с других своих миров снял и вернулся бы сюда наносить добро и причинять справедливость. Тут все дело было в том, что мне удалось найти его нычку с глазом Ра и этот самый глаз к крутой пушке приделать так, чтобы пуляла будь здоров. Ну и показал я себя как тот, кто драться будет до последнего. В общем, было видно и понятно, что признают меня, потому что пытаться прибить дороже обойдется, ведь кто первый полезет, тот первый и огребет, а остальные после подключатся и основательно покусают победителя, который по итогу и не особо рад будет такой победе. Да и как бы кто-то из тех, у кого глаза Ра не было, не хотел бы его заполучить, но те, у кого он есть, предпочтут, чтобы глаз был у слабого новичка, чем у кого-то из конкурентов, с которым уже не одну тысячу лет бодаешься и силы знаешь, а глаз баланс может нарушить, а себе не забрать, так как остальные тут же объединятся и под благовидным предлогом грохнутое имущество между собой поделит. Хотя насчет раздела имущества уже начали. И что передала информацию о том, что пока у меня гостит Морриган, а она реально задержалась на планете, явно шпионов решила завербовать или оставить, Молох атаковал несколько миров, принадлежащих Балору. Я бы, может, переживал бы насчет этого, но отдаю себе отчет в том, что столько планет тупо не удержу. Вот эту планету и еще парочку из владений Балора, ну и понятное дело свой криптон и пару, что успели более-менее освоить, потяну. Если же попробовать откусить больше, подавлюсь, и тут же появится куча желающих постучать по спине ножом. Так что лучше соглашаться с предложением Морриган, а ее слова и были предложением того, что тебе глаз рано хранение, эту планету и может еще пару, а все остальное большие дяди и тети без тебя поделят. Хотя предложение это делалось явно без договора с остальными, так как скоро прибыл Молох и в ультимативной форме потребовал отдать ему королеву Балора, хотя после того, как осмотрелся и узрел флот Морриган, который со мной не воевал, то поправился и предложит отдать ему королеву в обмен на пару миров. Ага, на те самые миры Балора, которые он захватил, а скорее взял тепленькими. Я ему на такое щедрое предложение отправил новый иероглиф «Индийская национальная изба» и текст на гуаулдовском, который весь сакральный смысл данного символа объяснял. Тут влезла Морриган, заявив, что я вообще в своем праве, отчего прифигел не только Молох, но и я. Так что перестрелки у нас не вышло, и это опять же не потому, что она на моей стороне или Молоха, просто осознала, что скорее всего буду до последнего драться. А это может привести к потере глаза Ра. А вот если дать мне передышку, в системные лорды принять, дать жирком обрасти, то я, гляди, положу камешек в тайничок, а его оттуда можно спиздить. Да и что-то мне кажется, что она на планете, если не оставила, то собирается заслать кого-нибудь, кто артефакт попробует выкрасть или же меня на тот свет спровадить, а после прибрать артефакт к рукам. Позже я выяснил, чего это Морриган про в своем праве был заливала, да и вообще много нового о себе узнал. Оказалось, для всех я мать их в болото королевы Мехина. К таким выводам они пришли, потому что, во-первых, прилетел я прибивать Балора после того, как тот Мехина порешил. И среди моих джаффа мелькали несколько джаффа со знаком Мехина. Ну да, вывозил потеряшек на криптон поначалу, чтобы было кому уже моих джаффа обучать. А они, гады такие, мало того, что не подохли, так походу меня тоже королевой Мехина считали из-за того, что я на одну морду с ней, я не постоянно с ними менялся. А эти, в общем, эти, вот точно накосячил с личностями, любили именно мной, пока я на землю летал или еще куда по делам отлучался, притворяться на криптоне. Во-вторых, то как я расправился с Балором, то есть сожрал. Все решили, что я так знания для будущего потомства получаю, а вообще ведь логичное с их стороны заключение выходит. И местами даже правильное. Мехин то реально готовился и копил ресурсы в темном уголочке в тайне ото всех, и я еще озадачивался, чего он раньше не начал действовать. А все просто, без королевы свою империю не построишь. Вот все и решили, что Мехину повезло и у него народилась королева, которую тот тщательно спрятал, для чего даже носителя поменял, чтобы если она кому на глаза попадется, приняла ее за него. а после вывез на тайную базу, мою долгую отлучку, когда и Инь-Янь еще не созрели, как раз на этот вывоз и списали. Ну а чтобы меня, то есть королеву, не отжали, Мехин оставил меня на какой-то планете и дал указ самому армию и флот строить, а сам, чтобы не привлекать внимание хернёю Апофиса и всех остальных, на виду страдал. Отсюда и Джаффа с новым знаком и скрытность. Ну а после того, как Мехин типа мой господин погиб, я типа Балору, на которого, судя по всему, Мехин собирался напасть, ибо слишком быстро глаз Ра был найден, да и главное орудие корабля уже было сделано под использование глаза Ра, а значит, это нападение планировалось давно, отомстил. Ну и заодно заявку на то, что теперь самостоятельная фигура, сделал. И, видимо, Морриган решила, что хрен его знает, из чего я народился и чего у меня в башке может быть, и лучше подождать, присмотреться, изучить, а только после этого начинать действовать. А то ведь мало ли чего, могу и глупость какую выкинуть, типа подорвать материнский корабль с артефактом в самоубийственной атаке на чей-то флот.